как общаться со спамером. Лия открывает почту и тут же начинает ворчать себе под нос. Ричард за утро успел отправить ей уже 24 письма. Это уже ни в какие рамки не лезет. Но зачем он, отвечая на рассылки, выбирает именно ответить всем? Зачем рассылает шутки всему коллективу? Лии уже в почту даже заходить не хочется. Ей и без того дел хватает, а тут еще письма Ричарда разгребать. Пользоваться электронной почтой и чатами следует вдумчиво. Отправлять и пересылать только то, что необходимо. Однако многие этим пренебрегают. Их хлебом не корми, дай завалить коллег сообщениями. Спамеры рассылают коллегам огромные цепочки писем, даже не задумываясь, а другим это вообще нужно? Пишут в теме письма слова, из-за которых оно кажется важным, и коллегам приходится его открывать, а то вдруг что пропустят. В самом письме растекаются мыслью по древу, хотя можно было ограничиться парой слов. Выбирают «ответить всем» вместо «ответить». Пересылают неуместные шутки, письма счастья, фото детей и прочую ерунду в рабочие чаты, хотя у коллег и без того на работе завал. Если в вашем коллективе есть такой спамер, то вы наверняка часто кивали, пока читали абзац. Поступать с кучей писем и сообщений в мессенджерах можно по-разному. Как вариант, удалять письма, не читая, и отфильтровывать в папку «спам». Только это чревато последствиями. Ведь среди кучи посланий непременно найдется парочка по-настоящему важных. А вы их пропустите. Можно открывать все его письма и сначала просматривать их мельком. Но на это уходит драгоценное время. А еще со спамером можно поговорить, толковать ему правила деловой переписки. Лия уже привыкла удалять письма от Ричарда пачками. Так она однажды пропускает письмо, в котором содержались важные сведения. И на следующем совещании выясняется, что Лия не подготовилась к обсуждению вопроса, о котором Ричард предупреждал в том самом письме. Все совещание Лия краснеет от стыда. Теперь придется просматривать каждое письмо от Ричарда. Но сколько времени на это уйдет? А эти его шутки и прочая чепуха, которую он пересылает забавы ради. Шаг первый. Сначала думаем. Значит, с Ричардом все-таки придется побеседовать. Причем важно говорить откровенно. Объяснить, что Лии мешают лишние рассылки, и четко обозначить, какие письма она готова принимать. Шаг второй. Изучаем обстановку. «Ричард, можно тебе на минутку? Хочу с тобой поговорить», — обращается Лия к Ричарду в конце рабочего дня. «Если это и правда минутка, тогда давай. Мне еще почту разгребать», — отзывается тот. «Именно об этом я и хотела поговорить. Мое рабочее время ограничено, однако мне слишком долго приходится разбираться в письмах, которые ты мне отправляешь. Я не успеваю выполнять основную работу, и это начинает угнетать». «Нашла, кому жаловаться». «А я зато все эти письма, прежде чем переслать, досконально изучаю», — смеется Ричард. Кажется, он не осознал важности вопроса. Шаг третий. Определяем причину. «Ричард, мне не до шуток», — говорит ему Лия. «Эти многочисленные сообщения мне мешают. Честно говоря, я даже начала удалять большую часть, не глядя. Однако на прошлой неделе я из-за этого пропустила по-настоящему важное письмо и оказалась в нелепом положении. Признаю, моя оплошность. Однако и времени на то, чтобы разбирать столько писем, у меня нет. Возможно, тебе и не приходится потом в конце дня доделывать все в попыхах. А я стала задерживаться после работы. Я даже не думал, что могу кому-то мешать рассылками. Но теперь я понимаю, что увлекся», — соглашается Ричард. «Возможно, даже слишком увлекся. Но я пересылаю тебе шутки, потому что они забавные и поднимают настроение». Шаг четвертый. Ищем решение. «Спасибо за заботу. Я понимаю, что ты так поступал из добрых побуждений. Я люблю посмеяться. Вот только мне не смешно, когда наш чат и моя почта переполнены мемами. Предлагаю договориться, что мы друг другу пересылаем, а что нет». Кажется, теперь Ричард окончательно осознал, что делает не так. Лия уверенно продолжает. Впредь, пожалуйста, пересылай мне только те письма, которые связаны с работой и которые непременно нужно прочесть. Ладно, хорошо. Но как мне понять, что тебе нужно прочесть, а что нет? Уточняет Ричард. Лия отвечает так. Тогда давай ты будешь пересылать мне все, что связано с работой. Но если ты отвечаешь на общую рассылку, нажимай «Ответить», а не «Ответить всем». Если хочешь написать мне что-то не по работе, то пиши как можно короче. Шаг пятый. Приходим к соглашению. Лия продолжает так. Согласен с такими условиями? Несомненно. Пожалуй, я виноват в том, что пошел по пути наименьшего сопротивления и решил пересылать все подряд. Впредь буду как следует обдумывать, что пересылать, а что нет. Обещаю, больше никаких мемов. И я обязательно буду смотреть, нужно ли тебе вообще письмо, прежде чем его отправлять, — соглашается Ричард. Спасибо. Рада, что мы нашли решение. Возможно, теперь и у тебя будет больше времени на что-то, кроме почты, — отвечает Лия. А если увидишь какую-нибудь по-настоящему смешную шутку, то можешь озвучить ее во время беседы за обедом. Ричард смеется. Обязательно. Почему так? Сначала Лия решила удалять все письма от Ричарда, однако в итоге пришла неподготовленной на совещание и осознала, что необходимо действовать иначе. В итоге ей пришлось внимательно читать каждое электронное письмо, лишь бы не пропустить ничего важного. Вот только изучение каждого сообщения отнимало у нее слишком уж много времени. Лия доходчиво объяснила Ричарду, чем ее смущают ненужные рассылки. В итоге Ричард признал свою вину. Еще Лия заранее продумала, какие условия хочет поставить, то есть какие письма готова получать. Благодаря этому стороны достигли соглашения. Завершила беседу Лия миролюбиво. Предложила Ричарду делиться шутками не по почте, а во время обеденного перерыва. И Ричард понял, что на него никто не собирается дуться. Грамотно беседуем с коллегой. В общении со спамером руководствуйтесь следующими правилами. Если ваш коллега постоянно строчит ненужные письма, удалять их не выход. Вдруг пропустите что-то по-настоящему важное. Если вам некогда изучать каждое сообщение от спамера, побеседуйте с ним. Скажите, что вам некогда читать письма, которые не связаны с работой. Объясните, как это вам мешает. Добивайтесь того, чтобы к вам проявили понимание. Ставьте четкие условия. Говорите прямо, какие письма вам отправлять, а какие нет. Не хотите, чтобы вам приходили ответы на общие рассылки? Прямо попросите удалять вас из списка адресатов копии письма. Не переусердствуйте с ограничениями, а то коллега решит, что вам необходимо писать только в крайнем-прикрайнем случае. Как общаться со сплетником? Ник работает в коллективе, состоящем из более чем сотни сотрудников. Не сует нос в чужие дела и сам старается не давать повода для пересудов. Пытается со всеми поддерживать теплые отношения, но так уж вышло, что его рабочее место расположено рядом с местом Брайана. Тот уже успел надоесть постоянными сплетнями. А чем вот этот занимается, а куда вон тот пошел? Ник притворялся глухим, изображал, что говорит по телефону. Но Брайан упрямо дожидался, когда коллега ослабит бдительность, и заваливал его свежими новостями о чужой трудовой и, что хуже, личной жизни. Однажды Брайан с нетерпением начал рассказывать. Дескать, кое-кто у нас тут по-настоящему влип. Напортачил с важным отчетом и теперь наверняка вылетит с работы. Ох, ну как же он достал! Сколько можно сплетничать, сколько можно поливать грязью коллег, тем более этого коллегу, такого приятного и добросовестного. Однако Ник уходит, так и не сказав ни слова. Жаль, конечно, но с другой стороны, какая разница? Как будто это помешает Брайану сплетничать и дальше. Некоторые люди, совсем как Брайан, обожают сплетничать, делиться последними новостями, пусть даже те не подкреплены фактами. Такие люди обожают наушничать, разносить вести, как хорошие, так и плохие, как правдивые, так и клеветнические, как приличные, так и с подтекстом. Даже если вам нравится слушать сплетни, или вы сами тот еще пересудник, настоятельная просьба. Заканчивайте с этим. Не стоит поддерживать слухи, даже если вы просто передаете то, что услышали. Переданное потом могут точно так же передать другому, и так будет продолжаться до тех пор, пока все не дойдет до человека, о котором в этих слухах говорится. Как думаете, кого этот человек сочтет источником сплетен? А еще ваши слова могут вырвать из контекста, что приведет к испорченным отношениям. В любом случае, попадетесь на сплетнях, и коллеги с начальством перестанут вам доверять. Как же отстраниться от повсеместных сплетен? Просто не замечать их. Не высказываться по их поводу и стоять с каменным лицом. Сохранять спокойствие и равнодушие. А если у вас спросят, что вы думаете, согласны ли, отвечайте словами в духе «Я не разбираюсь в вопросе настолько хорошо, чтобы высказываться». Тогда собеседники сразу поймут, что с вами сплетничать нет смысла. Если вас, как Ника, постоянно достают сплетнями, то, возможно, лучшее решение — проявлять равнодушие. Любитель почесать языком, затем и разносит слухи, чтобы вызвать отклик. Не будете откликаться — от вас отстанут. Не вскидывайте бровей, не выражайте потрясения, не отзывайтесь никак. Сплетник поймет намек и пойдет докучать кому-нибудь другому. Если с Брайаном не поговорить, он ни за что не прекратит сплетничать. Значит, придется с ним беседовать и объяснить, что нельзя за глаза обсуждать сотрудников. Шаг первый. Сначала думаем. Что Брайану ни скажи, окончательно своей привычки он, конечно, не бросит. Значит, перед Ником стоит две задачи. Во-первых, обсудить слухи о коллеге, который, по словам Брайана, влип. Во-вторых, убедить Брайана сплетничать где-нибудь в другом месте. Ник проигрывает предстоящую беседу в голове, пытается представить, как в ходе разговора будет вести себя сам и как будет отзываться собеседник. Шаг второй. Изучаем обстановку. И вот Брайан в очередной раз заглядывает к Нику, хочет рассказать, что там с этим коллегой. Ник не позволяет ему начать. «Брайан, зайди ко мне и сядь, пожалуйста. Хочу кое-что с тобой обсудить». Брайан радостно садится, уже готовый расписать все в красках. «Ты не поверишь!» Ник его прерывает. «Слушай, Брайан, я не просил неприятных подробностей. Джон мне очень нравится. И когда ты сказал, что ему не поздоровится, я очень расстроился. По правде говоря, мне не по душе сплетничать. Я прихожу сюда работать». Когда ты мне рассказала о коллеге, это выбило меня из колеи. А у меня вообще-то еще дел полно. Я всего лишь передал то, что обсуждают все. Ладно бы еще выдумывал. Я просто держу тебя в курсе, дружище. Шаг третий. Определяем причину. Ник равнодушно кивает и говорит следующее. Получается, ты повторяешь то, что услышал от других. Понимаю, ты хочешь держать меня в курсе дел. Но откуда тебе знать, правдиво ли услышанное? И, быть может, прежде чем рассказывать, стоит уточнять, занят ли я? Что ж, вот как. Ну да, я верю людям на слово. И не проверяю, правду они сказали или нет. А еще я даже не догадывался, что, оказывается, тебя отвлекаю. Ник добавляет. Но теперь-то ты понимаешь? Мне после таких рассказов тяжело настроиться обратно на работу. «Слушай, я до сих пор об этом даже не задумывался. Но теперь вроде понимаю», — отзывается Брайан. Шаг четвертый. Ищем решение. Ник подается вперед и заявляет. «Я понимаю, ты пытаешься держать меня в курсе дел. Но еще раз, Брайан, мне не хочется знать, что там у кого произошло. Поэтому, пожалуйста, не рассказывай мне ничего о коллегах. Лучше обсудить что-нибудь еще». Или вообще работать, не отвлекаясь. Ладно, раз новости тебе не нужны, и раз ты такой занятой, я вообще не буду с тобой разговаривать, — ворчит Брайан. К счастью, Ник такого ответа ожидал. Брайан, не пойми меня неверно. Ты мне нравишься. Мне приятно с тобой работать. И беседовать тоже. Единственное, мне не хочется обсуждать с тобой коллег. Я с радостью готов поболтать с тобой о других вещах. Все-таки от работы нужно время от времени отдыхать. Шаг 5. Приходим к соглашению. «Что ж, ладно», — отвечает Брайан. «Меня это устраивает». Ник улыбается и произносит. «Чудесно. Мне намного приятнее беседовать с тобой о чем угодно, кроме коллег. Понимаю». Почему так? Ник не стремился повлиять на поведение Брайана. Нику было важно, чтобы Брайан обсуждал с ним что угодно, только не других членов команды. Ник доходчиво объяснил, как чувствовал себя из-за слухов о коллеге, а также почему ему вообще не нравятся сплетни, они мешают работать. Брайан воспринял сказанное в штыки, однако Ник это предвидел. В итоге он утешил собеседника и полностью изменил направление разговора. Грамотно беседуем с коллегой. В общении со сплетником руководствуйтесь следующими правилами. Никак не отзывайтесь на сплетни. Сохраняйте равнодушие, не высказывайтесь. Не выражайте лицом ничего. Не показывайте жестами ни согласия, ни удивления. Если вас спрашивают, что думаете вы, отвечайте, что недостаточно хорошо разбираетесь в вопросе. Если сплетник не дает проходу и мешает работать, придется с ним беседовать. Объясните, что вам не нужны сплетни, что они мешают вам работать. Объясняйте доходчиво, чтобы сплетник поставил себя на ваше место. После предлагайте решение. Добивайтесь того, чтобы сплетник согласился не разносить больше слухи при вас. Если вы находитесь в окружении нескольких коллег и осознаете, что беседа превратилась в обмен сплетнями, возможно, самое время пойти по своим делам. Помните, если вы общаетесь со сплетниками, вас самого наверняка сочтут сплетником. Как общаться со всезнайкой? Грейс уже 3 года исправно выполняет свои обязанности. Как опытный сотрудник, она редко просит о помощи. Руководитель дает ей дополнительные поручения, и она успешно с ними справляется. Молодец. Тут босс отправляется в отпуск и назначает Грейс вместо себя. Все рады назначению Грейс. Все ее уважают. Все, кроме Кайла. Главный всезнайки коллектива. Он уже достал своим высокомерным отношением. Будто все вокруг понятия не имеют, как выполнять свои же обязанности. Грейс обсудила поведение Кайла с парочкой коллег и выяснила, что не ей одной кажется, что тот постоянно умничает. Всезнайка уверен, он знает все. Он высокомерен, презирает чужое мнение, не прислушивается к окружающим и при этом обожает указывать людям на то, что они все делают не так. Всезнайки любят звучание собственного голоса. Такое поведение порой настолько укореняется в их личности, что они начинают умничать везде, и дома, и на работе. И не думают даже, что можно иначе. Они ведут себя заносчиво и напыщенно и с легкостью выводят из себя любого, особенно опытного сотрудника. Всезнайка объясняет вам то, что вы уже знаете. Вы молчите. Он говорит вам свысока. Вы негодуете. Однако умника возможно осадить, причем сделать это вежливо, не превратившись во всезнайку самому. Как этого добиться? Действовать чутко и настойчиво. Если всезнайка начинает объяснять, как вам на самом деле нужно выполнять свои обязанности, не молчите. Поблагодарите его, а затем добавьте. Если понадобится помощь, вы его непременно позовете. Возможно, после этого от вас отстанут. Если нет, тогда отведите всезнайку в сторонку и поговорите с ним по душам. Объясните, что вам неприятно, когда вас поучают. Не нужно откровенно стыдить умника. Честно заявите, что признаете его опыт и грамотность. Но не удивляйтесь, если всезнайка наотрез откажется поддаваться и признавать неправоту. А еще помните, нет смысла менять поведение всезнайки вообще. Ваша задача, чтобы он вел себя иначе именно с вами, справитесь и сможете спокойно работать дальше». Грейс осторожно намекнула Кайлу: если ей понадобится помощь, она обязательно попросит ее. Тем не менее, тот продолжает вести себя так, будто Грейс понятия не имеет, как исполнять свои же обязанности. Сегодня прошло совещание, и на нем Кайл сослался на то, что якобы помогал Грейс с проектом, к которому на самом деле отношения не имеет. Грейс возмущенно решает: пришло время откровенно побеседовать. Шаг первый. Сначала думаем. Прежде чем заговорить с Кайлом, Грейс ждет, пока утихнет злоба в ее душе. Думает, что говорить, как отвечать, и в итоге обретает уверенность. Шаг второй. Изучаем обстановку. Наступает обеденный перерыв, и вот Грейс говорит: «Кайл, хочу кое-что с тобой обсудить. Быть может, выйдем на пару минут?» Кайл кивает. «Мне очень не понравилось, что во время совещания ты сказал, будто помог мне с проектом. Ты, конечно, предлагал свою помощь, но я к тому времени уже все доделала сама», — объясняет Грейс. «Спасибо, что готов помогать. Однако подобные заявления обесценивают мою работу». Грейс говорит настойчиво, но ненавязчиво. Смотрит собеседнику в глаза и ведет себя уверенно. Расправила плечи, руки непринужденно держит вдоль тела. Какое-то время Грейс молчит. Пусть Кайл что-нибудь ответит. Тот поднимает глаза и отводит их в сторону. Вспоминает, что было на совещании. После чего смотрит на Грейс и заявляет: «Прости, я потому и предложил помощь, что сам недавно доделал похожий проект. Думал, не будет лишним просветить тебя. И решил, что ты довела его до конца не без моей помощи». Шаг третий. Определяем причину. «Хорошо», — отвечает Грейс. «Получается, ты решил помочь мне, хотя я не просила». «Угу», — соглашается Кайл. «Моим проектом в свое время начальство было очень довольно. Тем не менее, еще раз, получается, ты решил, что я нуждаюсь в помощи, пусть даже не прошу о ней открыто?» — спрашивает Грейс. Кайл кивает, пожимая плечами. «Я не стремился тебя унизить». Шаг четвертый. Ищем решение. Грейс решает проявить миролюбие. «Слушай, Кайл, я правда считаю тебя очень умным и опытным. Надеюсь, и ты не считаешь меня глупой и безграмотной. Я уже 3 года здесь работаю и горжусь своими успехами. Начальство поручило этот проект мне, значит, было уверено, что я с ним справлюсь. Пожалуйста, не нужно предлагать мне помощь, пока я не попрошу сама. Договорились?» Она продолжает. «Я буду очень благодарна, если ты согласишься впредь признавать мою грамотность. Если я не справлюсь сама, то непременно попрошу помощи. Однако, если я молчу, то, пожалуйста, не стоит вмешиваться в мою работу». Кайл молчит. Оскорбился. «Договорились?» — настаивает Грейс. Шаг пятый. Приходим к соглашению. Грейс дружелюбно улыбается, и взгляд Кайла теплеет. «Да, конечно, договорились. Прости, что обидел». «Спасибо», — отзывается Грейс. «Рада, что мы это обсудили. Я очень тебя уважаю и не хочу с тобой ссориться». Почему так? Грейс могла бы и дальше молча терпеть высокомерие Кайла, однако его поведение стало слишком невыносимым. Пришлось с ним беседовать. В итоге ей удалось добиться своего. Когда Грейс отдельно похвалила Кайла за опыт, тот смягчился и охотнее согласился на условия собеседницы. Грейс понимала, что сути Кайла не изменит, но, к счастью, ей удалось повлиять на то, как коллега будет впредь общаться с ней. Пища для ума. Помните, бывает, всезнайка досаждает окружающим потому, что в глубине души очень не уверен в себе. Люди порой проявляют надменность за тем, чтобы скрыть свои недостатки. Если вы столкнулись именно с таким всезнайкой, то не бросайтесь на него с резкими обвинениями. Наоборот, почаще его хвалите и помогите ему обрести уверенность в себе. Грамотно беседуем с коллегой. В общении со всезнайкой руководствуйтесь следующими правилами. Если поведение Всезнайки вам не вредит, не обращайте на него внимания. Если поведение Всезнайки начинает выводить вас из себя, самое время прямо сообщить ему об этом и повлиять на его действия. Как следует продумайте грядущую беседу, чтобы затем настойчиво, но ненавязчиво донести до коллеги. Если вам понадобится совет, вы сами о нем попросите. Объясните умнику, почему вам неприятно его поведение. Определите причину поведения коллеги и уточните, верно ли ее понимаете. Если вы предложили решение, а коллега ни в какую на него не соглашается, попробуйте прибегнуть к похвале. Тогда лед, скорее всего, тронется. Повторите, что вы и сами справляетесь со своими обязанностями. Как только Всезнайка примет ваши условия, закрепите договоренность и грамотно завершите беседу. Как общаться с опоздуном? Холли все сильнее сердится на Сару. Та постоянно опаздывает. Вот и сегодня утром опять прибежала запыхавшаяся. Но ладно бы она просто на работу опоздала. Так у нее на это время была назначена встреча с клиентом. Когда клиент начал спрашивать, здесь ли Сара, Холли представилась, извинилась и объяснила, Сара еще не пришла. Естественно, клиента это разозлило. Холли было стыдно задерживать клиента, а потому она побеседовала с ним вместо Сары. Но ладно бы только это. Сара даже не думает извиниться перед Холли. Наоборот, отшучивается. Вконец обнаглела. Ее тут клиент ждет, не дождется. Разве можно в таких случаях опаздывать? Бывают люди, которые постоянно опаздывают. Совсем как Сара, они не считают важным придерживаться расписания. Такие люди вынуждают ждать себя в кафе, обещают подвезти куда-нибудь, и потом не приезжают вовремя, а еще приходят позже положенного на работу. Своими опозданиями такой человек может подвести других. И это раздражает. Злость со временем перерастает в ярость. Да что этот опоздун о себе возомнил? Почему все обязаны под него подстраиваться? Возможно, вы прямо говорите опоздунам, чтобы они приходили вовремя. Возможно, молчите. В любом случае, если опоздание не пресечь, они так и продолжатся, а вы так и будете злиться дальше. Если коллега постоянно опаздывает на работу, у вас есть полное право открыто с ним побеседовать. И особенно, если он вас своими опозданиями подводит, вынуждая работать за двоих. Тем не менее, первым делом разберитесь, почему человек не приходит вовремя, иначе плодотворной беседы не выстроить. Может, он вписал кучу дел в расписание, а теперь ничего не успевает, и в итоге постоянно напряжен. А может, он просто наглый? Если человек взял на себя слишком много дел и живет в постоянном напряжении, придется говорить с ним как можно осторожнее. С наглецом же сдерживаться не обязательно. Сара обычно говорит, что вышла вовремя. Так почему опять опоздала? Поэтому, как следует подумав, Холли заключает. Сара переоценивает скорость, с которой добирается на работу, и все-таки выходит поздновато. Однако случай, когда Холли пришлось принимать клиента с Сары, стал последней каплей. Опоздание необходимо пресечь. Первый шаг. Сначала думаем. Холли устала слышать от Сары одни и те же отговорки. Пора и Саре проявить сочувствие. Пусть знает, что у ее опозданий есть ощутимые последствия, и пусть учится приходить вовремя, благо есть прекрасно подходящий для этого прием. Шаг второй. Изучаем обстановку. Наступает утро. Сара снова опаздывает и заявляет, что вроде бы вышла достаточно рано. Холли отвечает так. «Сара, ты это каждый раз говоришь. Мне почему-то удается не опаздывать. Чего о тебе не скажешь. Мало того, мне еще вчера и твоего клиента обслуживать пришлось. Разве это честно? Извини, Холли, я правда выхожу вовремя. Быть может, тут просто часы спешат». Шаг третий. Определяем причину. Холли с улыбкой кивает и приподнимает брови в понимании. «Точно. Возможно, твои часы и вправду отстают. Но из-за вчерашнего опоздания мне пришлось принимать твоего клиента. В итоге у меня весь день пошел наперекосяк. Мне это не нравится. Понимаешь, о чем я?» «Ну, такого же больше не повторится. Подумаешь», — возражает Сара. «Да, Сара, такое произошло только однажды. Но если ты продолжишь опаздывать, наверняка повторится. Я просто хочу, чтобы ты поставила себя на мое место», — говорит Холли. Сара отвечает. «Да все я понимаю. Сказала же, прости, что пришлось разбираться с моим клиентом». Шаг четвертый. Ищем решение. «Быть может, ты согласишься выслушать совет? Как же здорово, что Холли продумала разговор заранее, и у нее уже готово решение для возникшей трудности». «Конечно», — отвечает Сара. «Можно перевести часы у себя дома на 15 минут назад. Тогда будет намного проще везде успевать. Мне вот нравится приходить на работу пораньше. Есть время расслабиться перед началом рабочего дня», — добавляет Холли. Шаг пятый. Приходим к соглашению. «А ведь и правда», — соглашается Сара. «Сегодня же переведу дома часы, так что завтра жди меня вовремя». «Здорово. Потом сама увидишь, как удобно, когда не приходится нестись на работу со всех ног», — произносит Холли. «Почему так?» Поначалу Холли только и делала, что злилась. Но однажды ей пришлось принимать клиента Сары. Тогда стало ясно. Опоздание коллеги необходимо пресечь. Холли не стала жаловаться начальству. Зачем, если можно поговорить с Сарой напрямую? В конце концов, сама Холли предпочла бы обсуждать подобное непосредственно с тем коллегой, которого стесняет своими действиями. Заранее продумав разговор, Холли решила поднять вопрос, едва Сара вновь опоздает. Холли доходчиво объяснила Саре, почему от ее опоздания плохо и коллегам, и клиентам. Кроме того, Холли заранее придумала подходящее решение, которое Саре очень понравилось. Итогами беседы Холли оказалась довольна. А еще тем, что Сара поняла, почему ей впредь не стоит опаздывать. Пища для ума. Если кто-то из коллег постоянно опаздывает на совещание, из-за чего остальным приходится его ждать, высказывайтесь об этом вслух при всех, едва опоздавший прибудет на работу. Или напомните начальнику, что время коллеги не ценнее вашего. Пусть руководитель возьмет это на заметку и сам поговорит с опоздуном. Семеро одного не ждут. Грамотно беседуем с коллегой. В общении с опоздуном руководствуйтесь следующими правилами. Не молчите. Если чужие опоздания вам мешают, говорите об этом. Проявите чуткость. Сначала разберитесь, почему именно человек опаздывает. Объясните, чем вам мешают постоянные опоздания. Пусть опоздун поставит себя на ваше место. Заранее подумайте решение, предложите помощь. Если опоздун так и не исправился, либо смиритесь, либо говорите с начальством. Как общаться с крикуном? У Бекки уже ум за разум заходит. У нее даже давление поднимается. Стоит Эрику снова заговорить с клиентом так, будто он не через телефон с ним связывается, а орёт с другого конца улицы. Бекки то и дело отвлекается на голос Эрика, который буквально вопит на весь отдел. Ее же клиент спрашивает: «А вам точно удобно сейчас беседовать? При таком-то шуме?» Бекки решает не лукавить. «Мне и вправду неудобно». Тем не менее, она доводит разговор до конца. После чего возмущенно смотрит на Эрика, а тому хоть бы хны. Тяжело тем, кому не повезло работать вблизи от громогласного сотрудника. Крикуны разговаривают настолько громко, что собственных мыслей не слышишь, не говоря уже о других. Голос у крикуна звонкий. На весь отдел раздается, будто через мегафон. А такие люди еще бывают громко свистят, жуют, ходят и даже дышат. В общем, ушам близ сидящих не позавидуешь. При этом крикун зачастую сам не подозревает о силе собственного голоса. Конечно, можно попробовать носить беруши или включать машину белого шума, но всем ли такое подойдет? Вам, скорее всего, нет, особенно если по долгу службы вы должны общаться с клиентами или коллегами. Будем честны. Спрятаться от голоса крикуна у вас вряд ли получится. Но как же тогда быть? Иногда крикуну достаточно и возмущенного взгляда, а иногда нет. Порой достаточно просто шикнуть на такого человека. Однако если у вас уже ум за разум заходит, и давление поднимается от одного звучания этого громкого голоса, или свиста, или чавканья, или шагов, или дыхания, придется серьезно поговорить с этим горлопаном. Прислушайтесь к себе. Вам ведь мешают сосредоточиться на работе? Не дают заниматься делом? Ну а если уже и клиенты нелестно отзываются о крикуне, тогда вам и подавно нечего стыдиться. Чуть позже Эрик снова мешает Бекки спокойно беседовать с клиентом. Она его просто-напросто не слышит. Не выдержав, Бекки шипит сквозь зубы. «Говори потише, пожалуйста». Эрик в ответ смотрит на нее раздраженно, после чего отмахивается, мол, сама не мешай. Что ж, значит, придется отвести Эрика в сторонку и поговорить. Шаг первый. Сначала думаем. Эрик нравится Бекки, поэтому обижать его не хочется. Тем не менее, он сам, судя по всему, вообще не считает свой голос громким. Как же поговорить с ним и при этом не поссориться? Бекки прокручивает предстоящую беседу в голове до тех пор, пока не начинает чувствовать, что готова к обсуждению. Шаг второй. Изучаем обстановку. Бекки дожидается, когда они с Эриком оба окажутся свободны, и спрашивает. «Эрик, можно тебя на минутку?» «Конечно, Бекки. Что стряслось?» Эрик широко улыбается. Бекки резко становится стыдно. Но не любит она обижать людей, особенно тех, кто ей приятен. «В общем, мне не просто говорить об этом, Эрик. Но ты разговариваешь настолько громко, что мне плохо слышно собственных клиентов. Твой голос мешает мне разговаривать по телефону». «В смысле?» «Почему-то никому другому он не мешает», — возражает Эрик. Бекки отзывается так. «Вообще, на самом деле он мешает некоторым моим клиентам. Вот буквально этим утром один пожаловался на шум». Эрик воспринимает замечание в штыки. «Мои клиенты, может, тоже тебя слышат. Другим коллегам мой голос почему-то не мешает». Бекки искренне улыбается. «Я с коллегами этого не обсуждала. Эрик, ты наверняка просто не слышишь себя со стороны. Но мне иногда из-за твоего голоса тяжело расслышать клиента. А раз уж даже сами клиенты отмечают, что слышат тебя, то, возможно, я не придираюсь на пустом месте». Эрик отвечает. «Я даже не думал, что настолько громко говорю». Шаг третий. Определяем причину. Как же хорошо, что Эрик больше не отпирается. «Да, ты ведь не нарочно. А еще, надеюсь, ты понимаешь, что мне в таких случаях тяжело выполнять свою работу». Эрик с улыбкой кивает. «Понимаю, такое не может не мешать». Шаг четвертый. Ищем решение. Бекки продолжает. «Мне хочется, чтобы мы как-нибудь решили этот вопрос. Может быть, оба попытаемся впредь говорить потише? Согласен?» Шаг пятый. Приходим к соглашению. Эрик шутит. «Только обещай, что и сама не будешь кричать». Оба смеются. Бекки говорит. «Обещаю. Надеюсь, я тебя не обидела. С тобой так приятно работать, что я ни в коем случае не желала тебя задеть». Эрик отвечает. «Взаимно». «Почему так?» Бекки спокойно попросила Эрика говорить потише, однако тот лишь отмахнулся. Тогда Бекки поняла. Он не осознает, что своим громким голосом мешает коллеге сосредоточиться. Как следует продумав предстоящую беседу, Бекки в самом начале отметила, что ей тяжело даже упоминать о подобном. После чего открыто заявила, что громкий голос Эрика мешает ей разговаривать с клиентами. Она подкрепила заявление примером, благодаря чему Эрик охотнее прислушался к ее точке зрения. Пища для ума. Прежде чем беседовать с крикуном, выясните, нет ли у него нарушений слуха. Если есть, то обсуждайте вопрос крайне осторожно. По правде говоря, в таком случае, возможно, безопаснее сначала поговорить с начальником. Пусть он определит, как лучше всего справиться с возникшими трудностями, не поставив коллегу в неловкое положение. Грамотно беседуем с коллегой. В общении с крикуном руководствуйтесь следующими правилами. Крикуны порой сами не ведают, что мешают коллегам. Для начала попробуйте шикнуть на крикуна. Возможно, ему хватит и этого. Если этого не хватит, такое вполне может быть, придется беседовать. Сначала подумайте, как лучше всего начать разговор. Вдруг коллега даже не осознает, что мешает окружающим своим голосом. Объясните, что вам тяжело сосредоточиться, что вы плохо слышите собеседников. Заранее вспомните примеры, которые бы подкрепили ваше заявление. Говорите уважительно. Ваши слова вполне могут воспринять в штыки. Настаивайте на том, что громкий голос собеседника вам мешает. Когда тот перестанет отпираться, предложите решение, которое устроит лично вас. Если вы поговорили с коллегой, а тот все равно кричит на весь отдел, то, возможно, стоит попросить руководителя о помощи. Как общаться с пустомелей? Бен смотрит на сегодняшнее расписание и тяжело вздыхает. Он руководитель рабочей группы, а потому сегодня проводит еженедельное совещание. От одной мысли об этом бросает в дрожь. Ведь говорить опять будет только Джейсон. Только о своем, впрочем, как и обычно. Совещания из-за этого тянутся дольше задуманного, и, что важнее, остальные коллеги просто молчат, лишь бы только все кончилось поскорее. Однако хуже всего то, что на прошлом совещании кто-то не выдержал и огрызнулся на Джейсона, а тот нагрубил в ответ. Пустомели — это люди, из-за которых не хочется ходить на совещание. Они перебивают, гундосят об одном и том же, заводят разговор о том, что к повестке не относится, и задают кучу вопросов. Пустомели обожают поговорить и слушать собственный голос. Им кажется, что бы они ни сказали, окружающим непременно важно это слышать. И не важно, что совещание затягивается, а его участники превращаются в заложников бесконечного монолога. Как поступать с пустомелями? Есть пара способов. Можно поговорить с коллегами и выразить всеобщее неодобрение. Например, пошутить в духе: «Джейсон, ты, наверное, устал уже говорить. Может, передашь слово кому-нибудь еще? И давайте с этой минуты установим ограничение на высказывание. Не больше 20 слов». Остальные посмеются, а пустомели тем временем наверняка поймет намек. Но что делать, если он не обратит внимания на ваши слова? Или воспримет замечание в штыки? Тогда необходимо вмешаться тому, кто организовал встречу. Если ее устроили вы, то лучше всего предпринять меры в начале следующего же совещания. Еще до того, как пустомеля начнет разглагольствовать о своем. Новые перепалки на совещаниях Бену ни к чему. Придется как-то влиять на поведение Джейсона. Шаг первый. Сначала думаем. Лучше всего в начале следующего собрания установить определенные правила. Устраивать большое обсуждение, в ходе которого каждый участник будет досконально разбираться в причинах поведения Джейсона, смысла нет. Выскажитесь по поводу того, что именно в поведении коллеги вас беспокоит. Бен подготавливает речь, благодаря чему на самом совещании говорит настойчиво. Кроме того, он грамотно использует язык тела. Сидит прямо, поочередно смотрит на присутствующих, и его голос звучит уверенно. Шаг второй. Изучаем обстановку. Изучать обстановку в таких случаях не нужно. Шаг третий. Определяем причину. Бен благодарит присутствующих за то, что они выделили время на совещание, после чего произносит: «Прежде чем начать, предлагаю обсудить то, что произошло на прошлой неделе. Джейсон, извини, если кто-то из нас тебя чем-то обидел. Замечание ведь было озвучено в шутку. Надеюсь, ты это понимаешь». При этом Бен смотрит прямо на Джейсона, затем он смотрит на присутствующих. «А поскольку мы отводим для совещания определенное время, давайте уважать друг друга. Важно, чтобы каждый успевал высказаться. Правильно? Бен смотрит на каждого из участников. Те либо кивают, либо выражают согласие вербально. Только после этого Бен продолжает говорить. Шаг четвертый. Ищем решение. Я решил оптимизировать наше совещание. Мне важно, чтобы каждый из вас мог высказаться, поэтому в дальнейшем давайте поступать так. Сначала вы слушаете мой доклад по тому или иному вопросу, затем я каждого по очереди спрашиваю, есть ли ему что добавить. Тогда возможность высказаться появится у каждого человека. Однако, при этом я буду засекать время. Я прикинул и решил, любому из нас, в том числе и мне, достаточно 2 минут на то, чтобы выразить мнение. Как вам такое решение? Бен замолкает, и коллектив выражает согласие. Затем Бен смотрит на Джейсона, и тот кивает. Но тут слово берет Джо. Вы говорите, что максимальное время выступления 2 минуты. Нас на совещание обычно человек 10. Если каждый будет говорить по 2 минуты, получится 20 минут. Может, вы сами будете говорить по 2 минуты, а остальные по 1? Согласны сократить время до 1 минуты? Спрашивает Бен у остальных. После недолгого обсуждения участники сходятся во мнении, что 1 минуты им вполне хватит. Шаг 5. Приходим к соглашению. Тогда Бен говорит: «Прекрасно. Рад, что мы пришли к соглашению. Надеюсь, у нас все получится, и совещания станут проходить быстрее». Так и произошло. Ограничение по времени оправдало себя. Прежде чем отпустить коллег, Бен объявляет: «Спасибо всем огромное за то, что уважаете чужое время. Рад, что мы смогли спокойно обсудить этот вопрос». Почему так? В описанных обстоятельствах не было никакого смысла отводить Джейсона в сторонку и разбираться, почему для него так важно отнимать чужое время. В том-то и дело, что оправданий для такого быть не может. Поэтому Бен в начале следующего собрания сразу заявил о том, что именно беспокоит коллег, после чего предложил решение, которое должно было устроить всех участников. В итоге все пришли к соглашению. Бен действовал уверенно и проявил себя как грамотный руководитель, который не оставляет возникающие трудности без внимания. Пища для ума. Как быть, если модератор совещания не вы, а руководитель при этом молчит? Если из-за затяжных совещаний вы не успеваете выполнять основную работу, то нужно как-то влиять на происходящее. А именно, разговаривать с руководителем, чтобы тот повлиял на пустомелю. Используйте те же 5 шагов и доходчиво объясните, как именно длительность собраний влияет на вашу производительность. Заранее продумайте, как можно было бы изменить положение дел, и поделитесь своими мыслями с начальником. Грамотно беседуем с коллегой. В общении с пустомелей руководствуйтесь следующими правилами. Если модератор не вы, попробуйте вежливо прервать пустомелю намеком на то, что вам тоже хотелось бы высказаться. Если коллега затягивает совещание раз за разом, можно по этому поводу пошутить. Возможно, человек поймет, что пора помолчать. Если главный на совещании вы, попробуйте вежливо перебить пустомелю словами в духе «неплохо», «быть может, послушаем остальных?» Не удивляйтесь, если такой подход ничего не изменит. С пустомелями чаще приходится беседовать напрямую. В начале следующего же совещания заявите о том, что всем участникам стоит уважать чужое время. Не переходите к следующему шагу, пока присутствующие не поймут, что вы имеете в виду. Предложите решение, которое устроило бы всех участников. Установите правила и ограничения, благодаря которым высказаться смогут все. Дождитесь, когда все участники согласятся с предложенным решением. Они, скорее всего, согласятся. Возможно, кто-то добавит что-то от себя, совсем как Джо в примере выше. Прислушивайтесь к коллегам. Сам пустомеля тоже обязательно должен открыто согласиться с предложенным решением. Как общаться с неумехой? Как же надоело исправлять ошибки Райана. Он, конечно, новенький, но его обучали тому же, чему в свое время и Анну. Вот только она даже поначалу ошибалась значительно реже. Возможно, вы понимаете Анну, поскольку сами устали исправлять чужие ошибки. Особенно такое утомляет, если человек раз за разом спотыкается на одном и том же. В таком случае стоит определить, чего коллеге не хватает — подготовки или желания. Пока не разберетесь в происходящем, с коллегой не беседуйте. Он у вас новенький? Его обучали как следует? Начальство дает обратную связь, чтобы ошибка больше не повторилась. Если коллеге не хватает знаний и навыков, то можно напроситься к нему в наставники. Объясните, мол, понимаю, не всем все дается с первого раза, поэтому если вдруг что, обязательно обращайся ко мне за помощью. Но что делать, если у человека достаточно знаний для выполнения работы? Допустим, он проходил те же курсы, что и вы. В таком случае непонятно, как вообще можно ошибаться, да еще и раз за разом. Вы обдумываете происходящее и заключаете. Какой-то этот коллега рассеянный. Может, у него что-то в личной жизни произошло? Может, он не справляется, потому что у него много домашних забот? Или вообще не особенно хочет работать? Если как следует поразмыслить над поведением коллеги, будет значительно проще начать беседу. Райана плохо обучали? Или он просто плевать хотел на свои обязанности? Нельзя утверждать что-то конкретное. Кто знает, что там у него происходит дома? Шаг первый. Сначала думаем. Настало время поговорить с Райаном открыто. Но сначала стоит разобраться во всем, что известно и без того. К сожалению, и без того неизвестно почти ничего. Почему Райан ошибается, неясно. Об этом придется спрашивать у него самого. В итоге Анна ждет возможности поговорить с Райаном наедине. Шаг второй. Изучаем обстановку. По пути с обеда Анна говорит. «Мне все хочется кое-что с тобой обсудить. Я понимаю, что ты здесь самый неопытный и еще адаптируешься к условиям. Однако на этой неделе мне 3 раза пришлось откладывать собственные дела, чтобы исправить твои ошибки в заказах. Теперь я доделываю все в попыхах». Анна понимающе улыбается, смотрит Райану в глаза, а лицом выражает обеспокоенность. «Ой, прости меня», — робко отзывается Райан. «Не извиняйся», — отвечает Анна. «Давай ты просто объяснишь, что происходит, и мы подумаем, как тебе помочь». Ошибка раз за разом одна и та же. Заказом присвоен не тот код. «Да, я все время путаюсь в этих кодах», — отзывается Райан. «Их так много, а в компьютере смотреть долго, поэтому я пытаюсь ставить их по памяти. Наверное, так делать не стоит». Шаг третий. Определяем причину. Анна кивает, понимаю, и говорит. «Да, сразу все и вправду не выучишь. Помню, сама в свое время переживала. Вот как их все выучить? Их же так много». А потом и не заметила, как большую часть запомнила. «Ты тоже запомнишь». Райан кивает, согласен. Шаг четвертый. Ищем решение. «Как тебе такое решение?» — продолжает Анна. «Давай я составлю список самых нужных кодов, чтобы тебе не приходилось подолгу их искать. Этот список будешь держать под рукой, а в компьютере смотреть только те коды, которые используются редко. Мне и самой иногда до сих пор приходится сверяться с данными». Оба смеются. Шаг пятый. Приходим к соглашению. «Здорово. Буду очень благодарен», — отвечает Райан. «Спасибо, что не стала жаловаться начальству». «Да не за что», — отзывается Анна. «Рада хоть чем-то помочь». «Повторюсь, я прекрасно понимаю, каково быть новеньким». «Если будут еще вопросы, смело задавай». «Ты и опомниться не успеешь, как освоишься. А мне только в радость помочь тебе адаптироваться поскорее». «Почему так?» Анна устала исправлять ошибки Райана. Однако она не стала сразу на него набрасываться, а сперва все обдумала. Благодаря этому она вспомнила, насколько тяжело быть новичком. В ходе беседы Анна выразила обеспокоенность мимикой и жестами. Анна говорила открыто и подкрепила свое заявление примерами. Так Райан понял, что его собеседница очень хочет разобраться в происходящем и найти решение. Когда Райан признался, что расставляет коды по памяти, Анна предложила решение, которое нашло свой отклик. Райана обрадовало еще и то, что Анна не стала жаловаться на него начальству. Благодаря тому, что Анна выразила искреннюю обеспокоенность, а после предложила помощь, их отношения с Райаном окрепли. Пища для ума. Беседа закончилась хорошо, поскольку Райан не стал воспринимать замечания в штыки. Но что, если коллеге не нравится, когда ему указывают на повторяющиеся ошибки? В таком случае сохраняйте спокойствие. Дождитесь, когда собеседник поймет, что для вас важнее всего найти решение. В подробностях опишите ошибки, которые совершил человек. Вероятно, не лишним будет напомнить, что вы, вообще-то, могли и руководителю пожаловаться, но не стали. «Слушай, я не стала докладывать на тебя втихую, а пришла непосредственно к тебе, чтобы мы вместе разобрались, в чем дело, и решили, как изменить ситуацию». Быть может, тогда коллега успокоится, и с ним удастся договориться, то есть пройти по знакомым пяти шагам. Однако, если коллега продолжит упрямиться и беседа ни к чему не приведет, обращайтесь к начальству. Только не обвиняйте никого голословно. Обязательно представляйте доказательства. Грамотно беседуем с коллегой. В общении с неумехой руководствуйтесь следующими правилами. Не пытайтесь влиять на неумеху до тех пор, пока не разберетесь, почему он ошибается. Не говорите общими словами. Подкрепляйте заявление примерами, в чем коллега ошибся, что вам пришлось исправлять. Если необходимо, задавайте уточняющие вопросы. Если коллегу не обучили как следует, покажите ему, как делать правильно. Если коллега новенький, напроситесь к нему в наставники. Если вы понимаете, что коллега ошибается, потому что просто не хочет работать, открыто побеседуйте с ним и объясните, почему вам его ошибки мешают. Пусть неумеха объяснится. Попытайтесь прийти к общему решению. Если не получится, обратитесь к начальнику и обязательно сопроводите заявление доказательствами. Как общаться с нытиком? Только бы не пересечься с Майком. Он постоянно ноет, а Сьюзен по природе жизнелюбивая и не выносит необоснованных жалоб. Стоит Майку появиться в коридоре, как та немедленно хватается за телефон и прикидывается, будто ей кто-то звонит. Стоит ему приблизиться к рабочему месту Сьюзен, как та снова достает телефон и притворяется, что позвонить нужно ей. Однако Майку все равно удается застать Сьюзен врасплох. А стоит ему начать жаловаться, как все, пиши пропало. Сьюзен поначалу пробовала его подбадривать, однако тщетно. В итоге она бросила любые попытки внушить Майку, что все не так уж и плохо. Что поделать, если он просто не может без своего нытья? Нытики портят настроение на раз-два, а вот на чужие попытки их подбодрить едва ли отзываются. Совсем как Майк, некоторые личности будто только для того и родились, чтобы ныть. Стоит такому человеку открыть рот, как можно ручаться. Сейчас раздастся что-то удручающее и унылое. Такие люди вечно чем-то недовольны. Неудивительно, что жизнелюбы быстро от них устают. Истина в том, что такие люди вправду выматывают. Особенно тех, кто привык смотреть на мир с позитивом. Кто-то таких коллег подбадривает, кто-то пытается внушить им «все не так уж плохо», а кто-то в ответ на их жалобы произносит что-то воодушевляющее. Что нытик делает после такого? Верно, ноет только сильнее. Так что учить нытика жизнелюбию бессмысленно. Ему понять ваше жизнелюбие настолько же тяжело, насколько вам его уныние. Как поступать с такими людьми? Лучше всего их избегать. Но как быть с коллегой, с которым взаимодействовать необходимо по долгу службы? Либо смириться, либо сказать, почему вам его жалобы мешают. Хватит терпеть его нытьё. Отныне пусть держит причитание при себе. Шаг первый. Сначала думаем. Главное — договориться, а не поругаться. Поэтому злить Майка не стоит. Пусть только поймет, что его нытье мешает и изматывает. Шаг второй. Изучаем обстановку. И вот Майк подходит к рабочему месту Сьюзен. Та больше не притворяется, будто кому-то звонит. Наоборот, садится прямо и смотрит Майку в глаза. Едва тот начинает ныть, Сьюзен говорит: «Прости, Майк, но я хочу кое-что обсудить. Стоит тебе со мной заговорить, как ты обязательно на что-то жалуешься. Меня это доводит до белого коления. Необоснованные причитания портят мне настроение». Майк отвечает: «Вот это поворот! Ты что это вдруг?» Кажется, он все не так понял. Значит, стоит сбавить обороты. «Слушай, Майк, ты мне очень нравишься. Мне приятно с тобой работать. И я понимаю, что отнюдь не все в нашей организации приводит тебя в восторг. Меня тоже. При этом я понимаю, что жалобами ничего не изменить. Точнее, жалобы меняют кое-что, они портят настроение. А между прочим, у нашей организации много достоинств». Майк отзывается так: «Ну да, ты права. Но что поделать, если меня эти недостатки выводят?» Шаг третий. Определяем причину. Сьюзен так и думала, что Майк начнет ныть только сильнее, и не приминула воспользоваться возможностью разобраться, в чем дело. «То есть ты полагаешь, будто жалобы что-то изменят?» «Нет. Но когда меня что-то раздражает, я не могу молчать», — отвечает тот. «Ага, значит, ты жалуешься мне для того, чтобы облегчить душу?» Майк пожимает плечами. Сьюзен молчит, смотрит на него и ждет, когда тот выразит понимание. После нескольких мгновений неловкого молчания Майк говорит: «Пожалуй, все именно так. Ненавижу держать переживания в себе». Сьюзен не отступает. «Но ты ведь понимаешь, что мне от твоих жалоб плохо?» «Теперь да», — отвечает Майк. «Прости, что расстраивал». Шаг четвертый. Ищем решение. Продолжая смотреть прямо на собеседника, Сьюзен уверенно продолжает: «Я уже сказала, что понимаю, почему ты так поступаешь. Спасибо и тебе за то, что понимаешь, чем мне мешают постоянные жалобы. Давай договоримся обсуждать только те вопросы, которые не вызывают у нас никаких чувств». Сьюзен улыбается и смотрит на Майкла с пониманием. Шаг пятый. Приходим к соглашению. Майк улыбается и кивает. «Конечно», — Сьюзен добавляет. «Рада, что мы пришли к общему решению. Так уж вышло, что я здесь провожу по 8 часов в день. Для меня важно сохранять позитивный настрой. Неприятно каждый вечер возвращаться домой сердитой. Спасибо за понимание». «Почему так?» Беседа далась Сьюзен нелегко. Она понимала, что самого Майка изменить не сможет. Вряд ли тот после одного разговора внезапно освоит техники позитивного мышления. При этом Сьюзен устала расстраиваться после каждой беседы с коллегой. В итоге она решила напрямую попросить Майка при ней больше не ныть. Но как при этом не обидеть коллегу? Сьюзен нарочно держалась уверенно и весь разговор смотрела прямо на Майка. Она объяснила, как именно ей мешают постоянные жалобы, и выяснила, что Майк просто-напросто не любит скрывать свои волнения. Тогда Сьюзен повторила, что не желает выслушивать чужие жалобы, и предложила решение, способное устроить обе стороны. Продолжать общаться, однако не затрагивать те вопросы, к которым кто-то из них неравнодушен. В конце прозвучали выражения, призванные закрепить договоренность и завершить разговор. Грамотно беседуем с коллегой. В общении с нытиком руководствуйтесь следующими правилами. Если есть возможность, не обращайте внимания на его жалобы. Не пытайтесь подбадривать такого человека. Зря потратите время и силы. Не заряжайтесь его унынием. Если есть возможность, любой ценой избегайте общения с таким человеком. Отдыхайте и обедайте в разное с Нэтиком время. Тогда не придется с ним разговаривать. Если общаться с Нэтиком вы вынуждены, тогда не молчите. Объясните, как вас расстраивают его жалобы. Уверенно заявите о том, что не намерены больше выслушивать чужие причитания. Обязательно держите в голове примеры, подкрепляющие ваше заявление, на случай, если собеседник начнет отпираться. Добивайтесь того, чтобы нытик понял, чем именно вам мешают его жалобы. Уверенно предлагайте решение, которое устроит вас обоих. Впредь разговаривать только о том, что не вызывает негативных чувств.